Глава 4. Форт Тартус. Светлые и темные. Утро началось со сплошных примерок, отчего я, признаться, отвыкла, поэтому переносила как повинность. Нудную, но обязательную. А раньше часами вертелась перед модистками, горничными и подружками-фрейлинами, выбирая наряд. С другой стороны, одежду, которую осталось подогнать по моей фигуре, нельзя считать нарядной. Гардероб получился теплый, добротный, шерстяной, меховой, непривычный, необычный, все для похода за грань. И больше походил на военное снаряжение. На душе стало чуть-чуть спокойнее, однако ненадолго. Потому что затем в сопровождении Нины я пошла к целителю. К счастью, он оказался довольно-таки пожилым магом, а то бы сгорела со стыда. Ведь помимо осмотра пришлось отвечать на множество неловких вопросов. Кто бы мог подумать, что моя женская сущность может помешать спасению Эйра? Дело оказалось в способности монстров белого мира чуять кровь и тепло, а значит, как важно выразился целитель, необходимо свести к минимуму возможные риски. Короче говоря, чтобы нас не обнаружили, я должна быть чиста. Пылая лицом от смущения, не зная, куда глаза отвести, призналась, что грязные дни у меня только прошли. Не успела вздохнуть с облегчением, уходя от целителя, в голову пришла крайне неприятная мысль. А как же в пути справлять свои телесные надобности под присмотром иномирных спутников? Охо-хо! Нет, пусть все летит к хозяину подземного царства, но в кустике бегать я предпочитаю в одиночестве. Дальше дум о походе в мужской компании стало еще больше, в частности, об отсутствии этих самых кустиков в ледяной пустыне. Я была готова взвыть, когда нас с Ниной, видимо, приставленной ко мне в качестве компаньонки, на выходе из лазарета встретил Мариус. Неожиданно вежливый и учтивый, он не просто кивнул, как делал до сегодняшнего дня, а отвесил должный моему статусу поклон. Нина тепло, приветливо, искренне радуясь, улыбнулась ему, поясно склонившись, подтвердив мою догадку о том, что этот пограничник действительно аристократ и, по-видимому, неплохой человек. «Ваше Высочество, лорд Хортус и лорд Мордариус ждут вас внизу и просят уделить им время», — уведомил меня Мариус. «Надо же, просят». Спрашивать о причине встречи не стала. Скоро узнаю сама. Но червячок любопытства зашевелился. Неспроста главный боевой маг Дармаша и первый советник короля хотят со мной поговорить. И печальный взгляд Нины тому свидетельство. Ожидая новых неприятностей, я шла за Мариусом по коридору и успокаивала себя мыслью, что хуже уже некуда, а лорды будут обсуждать со мной организационные вопросы. Наконец мы вышли из основного здания, где проживали комендант и офицеры форта, и остановились. В отличие от нас, сразу поднявших плечи на пронизывающем ледяном ветру и засунувших носы в воротники, Пушистик обрадовался, получив разрешение побегать по двору. Честно говоря, он своевольно рванул вперед без такового, а я отдала команду «гуляй» ему вслед. Завернув за угол, я увидела у входа в подвал советника с главным магом, тоже зябко ежившихся. В чем была с ними согласна, подобная погода и обстоятельства вряд ли кому-то по нраву. Мне опять отвесили поклон и обратились по этикету. Удивительно, неужели выданная вчера королевская грамота с разрешением вернуть себе трон захваченной Цветаны изменила мой статус? Или это прощальный подарок проклятой принцессе, чтобы не передумала идти на смертельный риск? «Давайте спустимся вниз и там переговорим. Здесь слишком холодно и ветрено», — проскрипел советник по-стариковски, опираясь на толстую палку из дорогого полированного дерева. «А ваш пес пока побегает во дворе». Оглянувшись на шум, я увидела Пушистика с азартом несущегося за кудахтавшей курицей, неизвестно зачем вылезшей из теплого курятника. Но тут наперерез им выскочил разгневанный петух, саданул клювом моего проглота по носу, дальше уже пес, переросток обиженно заскулив, улепетывал от воинственной птицы. И смех, и грех. «Никакого воспитания у собаки», — тихо проворчал советник, осуждающе качая седой головой. «Ему только год, ваша светлость», — заступилась я за пострадавшего от пограничной живности питомца. Сама же к собственному стыду мысленно согласившись с замечанием. Лорд Хортус наставительно заметил. «Хорошего защитника воспитывают до года. Далее бесполезно». Я промолчала, стиснув зубы. Не признаваться же, что меня попросту обманули, и вместо комнатного песика сучили будущего лохматого переростка. И что понятия не имела, как тренируют больших сторожевых собак, поэтому положилась на добрые отношения и любовь к Пушистику. Он платил мне той же монетой, хоть порой вел себя несносно. Мой недовоспитанный защитник, видимо, по незнанию территории форта, путаясь в направлении, пронесся мимо. Кажется, ему все равно, от кого бегать, хоть от петуха. Лишь бы бегать, а не сидеть чинно в помещении, да смотреть на хозяйкины примерки. Как я его понимаю? В темный провал лестницы, ведущей в подвал, я ступила с содроганием. И причина тому — события трехлетней давности, появление белых в нашем мире из портала, открытого в подземелье. Но на первой же площадке почувствовала, что снизу потянуло сухим теплом. Путь освещали масляные лампы. Эти подвалы остались от старого здания. Их раньше использовали под лазареты, особенно когда раненых было много. Поэтому здесь сухо и чисто, словно подслушав мои мысли, сказала Нина, спускавшаяся за мной. Зачем ее приставили ко мне? Для присмотра, чтобы не сбежала? Или для соблюдения приличий, правила, по которому незамужняя аристократка не может обойтись без компаньонки? Споткнувшись, я с горечью усмехнулась. Точно старуха, раздражаюсь, брюзжу, ворчу. Хорошо еще, что про себя, а то образ был бы полным. Мы спустились в довольно большое помещение с тщательно подметенным, утоптанным полом и каменными стенами, освещаемое несколькими лампами, подвешенными за крючок толстым деревянным балком. А вот гроб, установленный на длинном столе в центре этого подземного зала, я увидеть не ожидала. Более того, стеклянный, с золотыми гранями, блестевшими в свете ламп, и искусной рунической вязью. Догадавшись, что это за гроб, я потрясенно воскликнула. «Вы привезли сюда тело святого Дария?» Наверное, каждый житель Эйра знает, что принц и боевой маг Дарий Венценосный 1000 лет назад спас свою страну, Южную Марану, отдал жизнь и душу духам гор, запечатав армию врагов в ущелье. С того времени его тело сохраняли в этом древнем артефакте-саркофаге, в котором оно не подвергалось тлену, пока маги на его родине искали способ вернуть своему герою жизнь и душу. «Боги, зачем он здесь? Почему?» Затаив дыхание, я на носочках подошла к столу и замерла, рассматривая тело, покоившееся под стеклом. Меня захлестнула боль. Дикая, беспросветная, душевная боль и горькие воспоминания. Оказалось, вместо прославленного героя древний артефакт теперь хранил от разложения тело Шарля Малины. Знакомое до каждой черточки лицо кузена носило печать пьянства, предсмертной боли и страха, будто он не далее, как вчера, испустил дух от удара ножом в живот. Кровь запеклась на дорогом, изрядно потрепанном камзоле Шарля. Кудрявые пшеничного цвета волосы, неряшливыми, слипшимися прядями, обрамляли его узкое благородное лицо. Внешностью кузен пошел в свою красавицу-блондинку-мать, принцессу с запада. А более грубые и рисковатые черты рода Малина не унаследовал. К сожалению, вместе со стойкостью, силой духа и храбростью. Лишь прозрачно-серый цвет глаз достался Шарлю от отца. Судорожно всхлипнула, не выдержав переполнявших меня эмоций. Не такой я представляла нашу встречу. «Мы соболезнуем вашей утрате и...» «Не надо!» — вырвалось у меня. Советник и боевой маг удивленно замерли. «Я жалею только об одном, что он не умер 3 года назад вместо отца, сестры или любого другого цветанца». Нина испуганно охнула, а я вновь уставилась на труп презренного родственника. Хотелось вытряхнуть его из этого древнего саркофага, чтобы не осквернял, и попинать от души. Он проявил себя, только спасая собственную шкуру. В спешке мы взяли с собой немного драгоценностей и денег. Я вздохнула, вспоминая побег. Нам было не до королевской сокровищницы. А в тот день, когда маме отказали, с позором выгнали из дворца, Шарль сбежал вместе с нашими драгоценностями. Какой ужас! Почти беззвучно выдохнула Нина, не удержавшись. А дальше вы уже знаете. Закончила я, вспоминая предательство, окончательно сломившее несчастную королеву, не захотевшую бороться за жизнь дальше. Даже ради меня. Поступок Шарля стал последней каплей, переполнившей чашу маминого горя, выплеснувшуюся в продолжении череды моих кошмаров. 18 лет остаться сиротой, с самоубийцей на руках и жалкими крохами в кармане. Даже врагу не пожелаешь. После похорон я продала украшения, какие были на мне, кроме родового перстня. Вырученных денег хватило на небольшое поместье на окраине города. И все. Я никогда и никому не расскажу, что по ночам лазила по чужим огородам в поисках брошенных или приготовленных на корм скоту овощей. Никогда и никому не признаюсь, чего мне стоило выжить в первый год, и как страшен голод для того, кто ни разу в жизни не испытывал противного сосущего желудок чувства пустоты. Долгие одинокие ночи, когда вздрагивала от каждого шороха, а сны приходили только вместе с кошмарами. «Его Величество сожалеет», — проскрипел советник, не глядя мне в глаза и не поясняя, о чем сожалеет король погибающего королевства. «Зачем этого поместили в саркофаг великого мага?» — едва не шипела от злости я. Боевой маг Хортус встал по другую сторону саркофага и заглянул мне в лицо. «Чтобы уничтожить портал», — я вскинула взгляд. «Но ведь портал пообещали закрыть темные». «Портал создал ваш двоюродный дед Римус Малина. Использовал свою кровь при проведении ритуала». Я похолодела, но невольно кивнула, а Хортус продолжил. «Чтобы закрыть портал в мир белых, нам нужен кто-то из рода Малина. Вы, ваше высочество, ключ для входа во дворец и должны быть живой, а тело вашего кузена послужит портальной заглушкой. Поэтому важно довести его в максимально сохранном виде. Темные успокоили нас, чтобы послужить еще своему народу. Шарлю Малине не обязательно быть живым. А если бы не нашли Шарля, то меня бы...» Не успела я порадоваться своей везучести, советник Мордариус заявил, для значительности даже выставив указательный палец. «Вы только представьте себе, ваше высочество, насколько значима ваша миссия для Эйра. Ведь Южная Марана доверила вам свою святыню. Пока вы не вернетесь, лучшие маги будут своими силами сохранять тело Дария Венценосного». Я не удержалась от глупейшего, но насущного вопроса. «А если не вернемся?» Первый советник и главный боевой маг Дармаша посмотрели на меня сукаризной. «Тогда нет смысла сохранять тело великого героя», пробурчала Нина, снова нарушив этикет. Глядя на тело проклятого родственника, я нервно усмехнулась. «Тяжела доля героя. Позвольте заметить, ваше высочество, спасать мир будут темные», — язвительно начал советник. «А вы всего-навсего», — и запнулся. Хотел, наверное, сказать «обуза» или что-то подобное, но передумал. «Ключ, который в целости и сохранности доставят к стенам дворца и сделают дело за вас». Видимо, не понял, что я сочувствовала Дарию Венценосному, а не о себе столь высокого мнения. Так и хотелось не менее язвительно предложить ему самому отправиться в легкую приятную прогулку за грань, но выразилось по-другому. «Хорошо бы к концу нашего путешествия меня вместе с Шарлем в один гроб не уложили, чтобы доставить в более-менее целом виде». «Ой, не говорите так, ваше высочество!» Испуганно всплеснула руками Нина и опустила голову, словно чувствовала себя виновной. «Ваша светлость, как темные собираются по ледяной пустыне тащить стеклянный гроб?» — обеспокоилась я. Светлости дружно поморщились. Отчего-то они каждый раз нервничали и выражали недовольство, вспоминая об обещаниях темных. «Темные собираются уменьшить его, как-то саркофаг — магический артефакт. Они сказали, это можно сделать». Не стал вдаваться в подробности советник, а может, и сам не знал, как. «Вы только тело родственника собирались мне показать», напомнила я, прервав затянувшееся неловкое молчание. «Его Величеству не хотелось бы неожиданностей завтра, перед отправлением в поход. Он решил заранее показать и предупредить вас, ваше высочество», сообщил Хортус, делая шаг назад. «Не смею вас больше задерживать». Я покивала и отважилась коснуться пальцами стеклянной крышки, холодная. Ненависти к кузену больше не испытывала, она растворилась в разочаровании и боли очередной потери, зато усилилось страшное ощущение, будто меня угораздило попасть в страшную сказку, откуда никак не выбраться, а героя все нет и нет. Нина взяла меня под локоть и настойчиво потянула к лестнице. «Ступайте, ваше высочество, у вас полным-полно забот», и собраться, и покушать, и в баньке погреться напоследок, а то путь не близкий. Говорят, почти 3 недели. Я мысленно улыбалась, слушая подзабытый, приятный уху цветанский говорок, поднимаясь наверх, оставляя прошлое за спиной. У выхода нас догнал Хортус, учтиво распахнул дверь и пропустил первыми из подвала, словно невзначай заметив. «В центральной башне вам предстоит сегодня еще одна встреча», поймав мой напряженный взгляд, продолжил осторожно. «С вашими телохранителями, с темными. Лар Хейга решил познакомить вас с ними заранее, чтобы завтра не случилось истерики», с иронией предположила я и добавила, «чтобы принцессу в обмороке не пришлось навьючивать на лошадь». Хортус ухмыльнулся, пожав широкими плечами, обтянутыми теплой стеганой форменной курткой, которую боевые маги носят под подбитыми мехом плащами. «В который раз убеждаюсь, что юные леди часто не сдержаны на язык. Болтуньи!» — донеслось скрипучее ворчание советника, с трудом поднимавшегося по лестнице за нами. «И все-таки он здесь, выполняет свой долг в замерзающем Тартусе, что достойно похвалы». Я обернулась и с горечью ответила. «Часто юные леди за своими остротами пытаются скрыть страх. Неужели подобную милость им нельзя простить, ваша светлость?» Советник шумно дышал, запыхавшись от подъема, поэтому лишь кивнул согласно. На его лице не отразилось прежнего порицания, лишь мелькнуло непонятное сожаление. Следуя за провожатыми, я все глубже зарывалась в меховой воротник, таким незамысловатым образом пытаясь спрятаться от холодного ветра и от любопытных взглядов, хотя и убеждала себя, что членам королевской семьи не избежать чужого внимания и должно гордо нести голову. У главной сторожевой башни, возвышавшейся над всем фортом, Нина поклонилась и, повинуясь распоряжению советника, ушла, тихо сказав мне, что найдет Пушистика. Надо полагать, ей присутствовать на встрече ни к чему. Первый этаж Тартусской башни, или зал перемирия, оказался похож на те, что довелось увидеть в Цветане. Я успела побывать в 3 подобных пограничных фортах, когда отец брал нас с Алекс в поездке по королевству. Круглый зал со стенами из тесаного камня, 2 огромных очага, на которых защитники готовят пищу при осаде, широкая винтовая лестница наверх и широкие лавки вдоль стен, где не только сидят, но и спят. Нас уже ждали его величество Бариус XVII в окружении личной охраны, 3 крепких боевых магов и министр внутренних дел Дармаша, герцог Ложен. В народе его называли волчарой. Этот страшный, непримиримый страж королевства с обычно суровым видом теперь страдал от простуды. Посмотрев на меня, он неожиданно громко чихнул и под недовольным взглядом его величества сконфуженно вытер нос платком. «Герцог, обратились бы к целителю, в конце концов», не без сочувствия посоветовал ему король, поворачиваясь ко мне. «Доброе утро, ваше величество», — склонилась я. Затем приветствовала вставшего с лавки герцога Ложена. «Ваше сиятельство». «Доброе утро, ваше высочество», — кивнул король, быстро, тревожно переглянулся с моими сопровождающими и, видимо, узрев хороший знак, успокоился. «Почему-то наши спасители задерживаются». Стоило замечанию сорваться с уст, воздух в центре зала словно загустел. Потемнел, завихрился, а потом из воронок начали одна за другой появляться темные фигуры в плащах. Я невольно шагнула за спину Хортусу, мужчине надежному, смелому и одному из сильнейших магов королевства. Свита сплоченной группой встала вокруг короля. 7 мужчин, закутанных в черные плащи, с глубоко надвинутыми на лица капюшонами, словно живое воплощение самой тьмы, замерли неровным строем. Все как на подбор, одного роста. Особенности фигур скрывали плащи, но ширина плеч впечатляющая. Я подметила пока только одну отличительную особенность риирцев. Насыщенность черного цвета их плащей имела оттенки. Его величество прав, рядом с ними жутко. Вон как все люди побледнели. Риирцы как-то неуловимо, только шлейфы мелькнули, растеклись, распределились по залу таким образом, чтобы присматривать за каждым магом. 2 встали рядом с нами. Я с неприкрытым интересом, отчасти перебившим страх перед неведомым, переводила взгляд то на одного, то на другого пришельца, которые, по словам Хейга, принимали человеческий вид, лишь для продолжения рода и в случае нужды. Лиц риирцев, скрытых капюшонами и дымкой, я не могла рассмотреть, но на подсознательном уровне кожи чувствовала, что меня тоже разглядывают, изучают. Причем Хейга, с которым мы познакомились, среди этих двоих нет. «Приветствуем вас, Лары, и желаем долгих лет жизни», — обратился к спасителям Его Величества. Из середины зала прозвучал знакомый шелестящий голос. «И вам долгой жизни всем». Люди держались настороженно, верно, как и я, боялись раскрыть рот и ждали продолжения от риирцев. У меня сердце где-то в горле колотилось от страха. Как с ними, этими порождениями тьмы, иномирцами, мужчинами вроде бы, отправляться в длительное опаснейшее путешествие? Неужели придется доверить им свою жизнь, а значит и душу? Наконец лорд Хортус отмер и отступил в сторону, оставляя меня в центре зала в одиночестве. «Позвольте представить вам Лары, ее высочество принцессу Цветанскую Оливию Малина». Я невольно скосила глаза на подол своего платья и нашла его вполне приемлемым для церемонии официального представления иноземным гостям в неторжественной обстановке. Поверх платья меня согревала шубка из лисы огневки, тоже достойная королевского приема. Капор я сняла, и прямые длинные черные волосы мастерица на все руки Нина сегодня утром помогла уложить в сложный затейливый узор, перевитый лентой, как полагается принцессе. Вспомнила, что, взглянув на себя в зеркало перед выходом в свет, отметила посвежевший цвет лица. Мягкая постель и хорошая еда сделали доброе дело. Рыжие и черные тона одежды подчеркивали белизну моей кожи, нежные черты лица и отдохнувшие серые глаза. В следующий момент я одумалась и мысленно отругала себя за желание покрасоваться, не ударить в грязь лицом. И перед кем? Призраками, в сущности. Которым, вполне возможно, совершенно все равно, как я выгляжу. Может быть, у них иные представления о красоте. Стремительное движение, несколько темных шлейфов, и все риирцы предстали передо мной. В следующее мгновение я почувствовала, что кровь отлила от лица, наверняка сделав щеки бледными от ужаса. Каким-то чудом, с криком, не сорвавшись с места, я переводила взгляд с одного элементаля на другого и внезапно ощутила, что холод, терзавший меня последние годы, полностью отпустил. Стало тепло, как вчера, во время знакомства с одним из них. Неужели так действует магия риирцев? И снова по наитию догадалась, что третий слева — Хейко. Я нервно облизала губы. Сжав кулаки, попыталась вернуть немного смелости, сделав несколько шажков вдоль ряда, неуверенно улыбнувшись, кивнула. «Рада вас вновь видеть, Лар Хейко. Может, возьмете на себя труд представить ваших спутников?» На последнем слове я запнулась, потому что в этот момент все семеро едва заметно дрогнули, словно в удивлении, и под капюшонами проступили лица. Увы, Его Величество прав, они словно близнецы. Второе отличие — глаза, у всех семерых сиявшие разными цветами. Светло-голубых больше не было ни у кого, значит, я не обозналась. Голубоглазый риирец выступил вперед, улыбнулся и прошелестел. «Ваша наблюдательность сделает вам честь, леди Оливия». Меня до костей пробрало страхом под его пристальным изучающим взглядом и снова победило тепло, изучаемое риирцами. Оно приятно согревало, давая умиротворяющее, но, как я заподозрила, ложное ощущение защищенности. Наверняка, отметив мое вынужденное молчание, Хейко продолжил, указывая на сделавшего шаг из строя элементаля с глазами зелеными, как сочная весенняя трава. «Позвольте представить вам Кайка». Затем вышел следующий, с синими глазами, оттенка называемого королевским, под цвет мантии, в которой коронуют. «Свер». Они с Кайка отвечают за груз, за саркофаг. Я машинально кивала, запоминала, изумлялась. «Теперь ваша личная охрана». Хейга, кажется, улыбнулся, указывая на остальных участников похода. «Фрей, Тьюга, Хал, Тиш». Глубоко пурпурный цвет глаз Тижа потряс. Таких у людей не бывает. Впрочем, у каждого из них поразительно яркие и насыщенного цвета глаза. Невероятные. У Фрея фиолетовые, темные, глубокие, словно омуты. Тьюга согрел меня медово-желтыми, будто в них солнце спряталось от стужи. Ухала сине-зеленые, как морские воды у побережья моей родины в солнечную погоду. Может, в глазах Хала плескался целый океан? Почти не дыша, я смотрела на команду темных освободителей, к которой должна примкнуть. Боялась. И в то же время восхищалась, ловила себя на том, что совершенно необоснованно почувствовала к ним расположение. В глазах элементалей тьмы бушевала сама жизнь. Разве такое возможно? Будучи под впечатлением от знакомства с темными, дальнейшее я воспринимала отстраненно. Разговоры, договоренности, нюансы, но четко запомнила несколько простых правил, которые мне приказали выполнять риирцы. Ни на шаг не отходить от назначенного охранника, не кричать, не магичить, всегда сообщать о том, что беспокоит. Все вроде бы ясные и простые, но почти невыполнимые за гранью. Кажется, новоявленные защитники тоже это поняли. Потом мне позволили уйти.